Год их жизни. Часть первая. На юг и север, восток и запад, во все стороны на сотни верст шли леса и лежали болота, закутанные, затянутые мхами. Стыли бурые кедры и сосны, под ними непролазной чащей заросли елки, ольшанник, черемух, можжевельник, низкорослая береза. А на маленьких полянах среди кустарника, в пластах торфа, обрамленных брусникой и клюквой во мху, лежали колодцы, жуткие, с красноватой водой и бездонные. В сентябре проходили морозы. Снег лежал твердый и синий. Только на 3 часа поднимался свет, остальное время была ночь. Небо казалось тяжелым и низко спускалось над землей. Была тишина. Лишь в сентябре ревели, спариваясь, лоси. В декабре выли волки. Остальное время была тишина, такая, которая может быть только в пустыне. На холме у реки стояло село. Голый из бурого гранита и белого сланца, изморщенный водою и ветром, шел к реке скат. На берегу лежали неуклюжие бурые лодки. Река была большой, мрачной, холодной, щетинившейся сумрачными синевато-черными волнами. Избы бурели от времени. Крыши высокие, выдвинувшиеся вперед, дощатые, покрылись зеленоватым мхом. Окна смотрели слепо. Около сохнули сети. Здесь жили звероловы. Зимой они уходили надолго в тайгу и били там зверя.